Древняя древесина скрипела и прогибалась под его атаками. Металлические кулаки оставляли глубокие вмятины в дереве. Плечом придвинув массивный стол к двери, похромал к окну. Сзади дверь уже трещала под ударами Тагира. Считанные секунды оставались до того, как он прорвется внутрь. Ударом приклада вынес раму и выглянул наружу. Внизу никого не оказалось, только пустая мостовая, залитая утренним солнцем. Повезло, все стражи, похоже, бросились в погоню через коридоры ратуши. Прыгать. Другого выбора все равно не было. Второй этаж, прикинул. 6 метров до земли. Можно попробовать. Повиснув на одной руке, левое плечо уже почти не слушалось, оттолкнулся и полетел вниз. Приземление вышло неудачным, хотя это был всего второй этаж. Камни мостовой встретили жестко и безжалостно. Отбил себе обе пятки и застонал от боли. Острая боль пронзила лодыжки. Броня смягчила удар, но не полностью. К уже имеющимся ранам добавились новые болевые ощущения, и каждый шаг теперь отдавался пульсирующей болью в ногах. «Надо двигаться», — приказал себе. «Он скоро прорвется». Всего мгновение я раздумывал над тем, куда бежать. Глайдер находился наверху, на холме, где спрятал его перед операцией. Но бежать в гору совсем не оставалось сил. К тому же не был уверен, что доберусь до глайдера раньше Тагира, и уж точно он не позволит взлететь. Поэтому выбрал другое направление и, прихрамывая, собрал остаток сил и побежал как мог вниз, в сторону порта. Каждый шаг отдавался болью в пятках, но адреналин и злость на себя гнали вперед. Кровь пропитывала одежду, но останавливаться было нельзя. Тарград просыпался. На улицах появились первые прохожие, торговцы, спешащие открыть свои лавки, рабочие, направляющиеся в доки. Они с ужасом смотрели на окровавленного человека, хромающего по мостовой, но никто не решался подойти. В этом городе каждый знал правила: не вмешивайся в чужие дела, если хочешь дожить до старости. Пробежал совсем немного, как услышал хруст разбитого стекла, а потом что-то грузное упало на землю позади. Не оборачивался и так знал, что это значит, Тагир выпрыгнул следом. Погоня началась. Звук падения его металлического тела на камне был характерным, не таким, как падение человека. Слишком громким, слишком резким. Это придало сил и даже сумел прибавить в скорости. Резервы организма, о которых не подозревал, включились в работу. Инстинкт самосохранения взял верх над болью и усталостью. Эту часть города хорошо помнил, потому что постоянно ее патрулировал, когда служил в страже Тарграда. Узкие улочки старого города, булыжные мостовые, дома из кирпича — все это было знакомо до мельчайших деталей. Каждый переулок, каждый поворот. Это могло дать преимущество. Проскользнув в переулок между лавкой портного и пекарней, нырнул в узкий проход между домами. Обычные люди даже не подозревали о его существовании, расстояние между стенами составляло не больше метра, и заметить его можно было только, если специально искать. Этот проход показали зеленые во время патрулирования. Протиснувшись между стенами, выскочил на параллельную улицу, ведущую к нижнему городу. Стены царапали броню, но не обращал внимания. Главное — оторваться от преследователя. Тагир ненадолго потерял из виду и немного отстал, но вскоре снова услышал тяжелые шаги позади. Обернувшись, увидел его, он бежал с механической точностью, уверенно, сокращая расстояние между нами. Его металлическое лицо исказилось в гримасе ярости, когда наши взгляды встретились. Искусственные мышцы не знали усталости. Он мог бежать часами, не снижая скорости. А уже чувствовал, как силы покидают с каждым шагом. «Рик?» Раздался его голос позади, неожиданно человеческий в своей ненависти. «Ты не сможешь бежать вечно». Сердце бешено колотилось, легкие горели от нехватки воздуха, но не останавливался. Только бы успеть добежать до воды. На этом строился расчет. Плавал всегда хорошо, в детстве проводил все лето на берегу моря. А эта железка должна сразу камнем пойти на дно. Металлический скелет, тяжелые импланты — все это сделает его плавучесть отрицательной. По крайней мере, на это надеялся. То, что в гавани могли быть клизы, уже не принимались в расчет. Утром они обычно были неактивны, эти морские хищники предпочитали охотиться в темное время суток. Да и выбора особого не оставалось. Лучше попытать счастье с морскими тварями, чем с кибернетическим монстром, который гнался по пятам. Свернул в очередной проулок, ведущий прямо к портовым складам. Запах моря становился все сильнее, соль, водоросли, рыба. Звуки порта, скрип канатов, плеск волн. Пробежав между плотно сложенными ящиками и бочками, наконец увидел ее, серую гладь моря, освещенную утренним солнцем. Таргородская гавань раскинулась передо мной во всей красе. Но красота пейзажа сейчас не интересовала. Главное — вода. Спасительная вода. «От меня ты все равно не уйдешь», — раздался голос Тагира, полный металлической ярости. Дыхание со свистом вырывалось из груди, перед глазами плясали черные точки, но до воды оставались считанные метры. Слышал, как Тагир ломится через склады позади, разбрасывая ящики, словно игрушки. Его металлическое лицо угрожающе поблескивало в солнечных лучах, обнажая искусственную череповую коробку под поврежденной синтетической кожей. Ноги подкосились от потери крови, но заставил себя сделать последний рывок. Достигнув края пирса, оттолкнулся и прыгнул в воду. В тот же миг услышал крик ярости и почувствовал страшную боль в бедре. Что-то острое вонзилось в ногу, краем зрения увидел, как он в отчаянном прыжке прыгнул следом, и его клинок достал в полете. Действуя совершенно рефлекторно, второй ногой ударил туда, где должен был он находиться, и попал. Куда, не понял, но боль в бедре ослабла. Холодная морская вода обожгла раны, но стиснул зубы и поплыл, отплывая все дальше от берега. Соленая вода проникала в порезы, вызывая нестерпимую боль, но одновременно она промывала раны. Бронекостюм и оружие тянули на дно. Синтетические материалы набирали воду, становясь еще тяжелее. Клинки в ножнах за спиной сдвигали центр тяжести, тоже не прибавляли плавучести. Соль разъедала открытые порезы, однако боль уже не имела значения. Единственное, что было важно, уплыть как можно дальше от берега. Каждый грибок давался с огромным трудом, но заставлял себя грести и грести. Вынырнул, сделал два глотка воздуха и посмотрел назад. Тагира на берегу не оказалось. Только следы разрушений на складах, разбросанные ящики, опрокинутые бочки. Но самого киборга видно не было. Утонул. Подумал с надеждой. Или все-таки? Время размышлять о том, утонула эта проклятая железка или нет, не было. Глубины сразу у берега были весьма внушительными, Тарград стоял на краю глубокой бухты, и дно здесь почти сразу уходило на десятки метров вниз. Так что мог и потонуть, решил для себя и из последних сил погреб в сторону городской стены, которая находилась рядом.